Гитлер был в бешенстве. Он больше получаса прохаживался взад-вперед по большому просторному залу, выложенному черным мрамором, в центре которого на огромном столе была разложена карта, отражающая обстановку на Восточном фронте. Фюрер виртуозно поносил трусливых генералов, у которых не хватает мужества и силы воли сломить сопротивление проклятых большевиков и, наконец-то, принести победу Великой Германии. «До русской столицы остались считанные километры. Достаточно сделать только один рывок, и сапоги немецких солдат победно застучат по Красной площади. Трусость, лень и глупость съедают души наших генералов. Кто мне говорил, что вся русская армия была уничтожена в июле-августе? Кто говорил, что теперь нам противостоят плохо вооруженные и слабо обученные дивизии большевиков? Так почему мы стоим?» Гитлер не смог совладать с собой и, потрясая сжатыми кулаками, бешеными глазами обвел стоящих перед ним по стойке смирно генералов. Только отлично знающий своего шефа Борман догадывался, что это хорошо подготовленный и отрепетированный спектакль, рассчитанный на полное и беспрекословное управление аудиторией. Но ему хватало ума никогда не высказывать своих догадок. Он с интересом посмотрел на Гиммлера, пришедшего на совещание с начальником Главного управления имперской безопасности Гидрихом и стоявшего чуть в сторонке шефа Абвера адмирала Канарис. По своим каналам Борман прекрасно был осведомлен, что культивируемая с самого начала кровавая вражда между Абвером и СС в последнее время пошла на убыль, и Канарис и Гидрих частенько встречаются, проводя время в достаточно дружеских беседах. Что они обсуждают, выяснить не удалось. Но вот то, что это как-то связано со странными событиями на Восточном фронте, отголоски которых дошли и до Рейхсканцелярии, заставляли Бормана с некоторым недоверием посматривать на глав спецслужб Рейха. У него пока были только отрывочные сведения, с которыми еще рано идти к фюреру. Но он умел ждать, слушать, анализировать. К тому же у него под рукой была вся мощь партийного аппарата, с помощью которого он намеревался все-таки раскопать тлеющий заговор в недрах разведки и госбезопасности Рейха. Получив мощную психологическую накачку, генералы что-то рассказывали, показывали на карте, делали доклады, жаловались на начавшиеся заморозки, перебои с поставками горючего и боеприпасов, растянутые коммуникации. Борман поразился тому, как за несколько минут Гитлер разительно изменился. Теперь он с большим интересом выслушивал, спрашивал, уточнял, раздавал указания, делал выводы, подавляя и одновременно заряжая всех своей кипучей энергией. Когда обсуждение дошло до проблем группы армий Юг, и фюрер поднял вопрос о Бориспольском котле, с которым до сих пор не могли справиться немецкие войска, фон Рундштедт как-то странно глянул на Гиммлера, с которым у него перед самым совещанием был приватный разговор. Рейхсфюрер сделал шаг вперед и попросил у фюрера тему Бориспольского котла обговорить после совещания в узком кругу, учитывая определенные обстоятельства. Последние два слова он выделил особо. Борману это не понравилось. Он понял, что в данный момент какая-то важная информация пройдет мимо него, и, скорее всего, Гиммлер удастся выкрутиться из неприятной ситуации, сложившейся на Восточном фронте.